Второе. 20, 21, 22. Хрипло считал Баюн, подтягиваясь на дубовой ветви, периодически скатываясь с нормальной речи в истеричное мяуканье. Я смотрела на забавно подпрыгивающее в такт действием кота пузо и не могла сдержать улыбку. Энтузиазм Баюна был похвален, да и понятен. Третья цепь за год не выдержала и лопнула, сдавшись в неравной борьбе с весом гуляющего по ней мохнатика. И на повышенную пушистость списать все это уже не выходило, как и на плохое качество цепи. Все же последнюю ковали по личному заказу ее темнейшества. А с мамой шутки были плохи. Порой мне казалось, что ее боялись даже больше, чем отца. «Баюн!» — вздохнув, я снова позвала кота. «Но мне правда нужна твоя помощь!» После того, как АллатРи Камень отказался принимать меня и показывать будущее, я перерыла все библиотеки, до которых только смогла добраться, пытаясь найти силу, что сможет сравниться с чарами камня. Ведь какая разница, кто мне приоткроет завесу будущего и укажет верное направление? Разницы не было никакой. Вот только с поиском альтернативы возникли проблемы. Ни дома, в родовом замке бессмертных, ни в библиотеке дворца дяди Гвидона ничего полезного я так и не нашла. Кладенец тоже пожимала плечами. Никто равноценный ей в голову не приходил. Оставалась надежда на кота. Точнее, что он назовет мне имя того, кто сможет хоть как-то помочь. Однажды я услышала разговор родителей, которому не придала значения. В тот день... Мама еле вернула Баюна на свое место под дуб. Котяра нализался с Горынычем настоек и возмущался, что есть какая-то... Он называл ее дрерледью старинной и жаловался, что ему никогда не добраться до ее фолиантов. А там было такое, если верить подвыпившему коту. Сейчас я понимала, что оскорбляла котяру понимание, что кто-то владеет большей информацией, чем он сам. Вот только имя он мне категорически отказывался называть. «Баюн!» — снова позвала я, повышая голос. «Не заставляй меня призывать темные силы!» «Двадцать! Было же тридцать! Кирьяна!» Отпустив ветку и плюхнувшись на траву с интригующим булькающим звуком, Баюн с негодованием смотрел на меня. «Ты меня сбила!» «Считай, что на сегодня у тебя упражнения закончились». Поднявшись с травы, я уверенно подошла к коту, нависая над ним. «Итак...» «Нет...» Вытянув задние лапы, передний Баюн положил на свое пузо, отворачивая от меня морду и пытаясь восстановить сбившееся после упражнений дыхание. «Баюн!» — протянула я, начиная терять терпение. Небо тут же стремительно потемнело, за секунды покрываясь черными тучами. Завыл ветер, тревожа ветки векового дуба и унося прочь опавшую листву. Я старалась взять вырвавшиеся чары под контроль, но сила плохо подчинялась. С каждым днем сдерживать тьму мне становилось все сложнее. «Не напугаешь, пуганный уже», — уведомил меня Баюн, задрав морду к небу и опасливо всматриваясь в закруживших над нами воронов. «И не даст тебе ничего имя этой стерляди вонючей». «Стерляди?» — повторила я за ним, косясь в сторону реки. «Русалка, что ли?» Только они обижались, когда их сравнивали с рыбами. Но какие у них могли храниться фолианты? Да и где? В воде? Сомнительно. «Кир, ты бы тьму убрала?» — окрикнула меня прогуливающаяся поблизости кладенец. «Ты же словно огромную стрелу в небе нарисовала с надписью «Дочь Кощея тут!» Или «От женихов мы больше не прячемся?» Отвечать мечу я не стала. Пусть они с котом думают, что силу я контролирую. Ну, а если сюда примчатся женихи? Что ж, им же хуже. «Баюн!» — прикрикнула я, случайно вызвав несколько оглушительных раскатов грома. «Знаешь что?» — визгливо закричал Баюн, тщательно пытаясь скрыть испуг. «Что?» — уточнила я, смотря, как кот пытается пригладить вставшую дыбом шерсть. Зрелище было настолько комичным, что небо начало светлеть, реагируя на смену моего настроения. «А ничего!» — Баюн, как и я, заметил отступление чар. «Ты вот сбежала, так и беги. А то не полянка, а проходной двор какой-то». После чего он шумно втянул носом воздух и медленно лег на траву животом, едва-едва дотягиваясь до земли лапами. «Не до тебя сейчас. Отжиматься буду». «А, вот он что делает!» Задумчиво протянула кладенец, как и я, наблюдая за его действиями. «Отжимается». Кот в это время кряхтел, пытаясь приподнять пузо от земли. То ли лапы у него были слишком короткие для такого маневра, то ли пузо шерстью цеплялось за травинки, усложняя ему задачу, но выглядел он скорее как пловец. Движения передних лап точно напоминали греблю. А вырванная когтями задних лап трава вполне тянула на имитацию брызг. «А ведь было время, когда его было не заткнуть», — хмыкнула меч, вставая рядом со мной. «Прикроешь?» — попросила я ее, оглянувшись в сторону леса. Кладенец правильно сказала. Случайно отпущенная мной сила точно должна была привлечь внимание женихов, а они мне сейчас были совершенно ни к чему. «Сын Лешего уже здесь», — словно принюхиваясь, меч повернулась в сторону виднеющейся реки. «Сын Водяного тоже». «Да?» — удивилась я. «А почему они не подходят?» «Одного русалки развлекают. Или он их?» — пожала плечами кладенец. «Второй? Да кто ж его знает? Действуй, давай. Я сторожу». «Ладно». Кивнув своим мыслям, я достала из собранной с собой в дорогу сумки бутылку, что дал мне Горыныч. «Баюш!» Взболтнув в руке находку, я продемонстрировала ее коту. «Смотри, что у меня есть!» 7, 8, 9! Кот упорно делал вид, что меня здесь нет. «Ну, как хочешь». Я подошла ближе к изображающему отжимание Баюну, приседая на траву и откупоривая крышку. Протянула я, принюхиваясь к горлышку. «Какой аромат! Какой купаж!» 10, 10, 11. Баюн начал путаться в счете, не сводя с меня зеленых глазищ. Я же старалась сохранить на лице довольное выражение. «Аромат! Да из этой бутылки воняло так, что я в принципе старалась не дышать». «Точно не составишь мне компанию?» 11! С нотками отчаяния продолжил считать Баюн, явно застряв в своем счете на этой цифре, повторив ее раз 5. «Ну, как знаешь». Поднеся горлышко к губам, я сделала вид, что отпиваю. «Стой!» Перестав беспорядочно молотить лапами, Баюн пополз в мою сторону. «Я закончил на сегодня упражнение». «И заслужил награду?» Поводив перед мордой кота бутылкой, я ласково продолжила. «Хочешь?» «Валерьяна!» — проурчал он, потянув лапы к вожделенной жидкости. «Назови мне имя стерляди». Пользуясь его одурманенным состоянием, едва слышно попросила я.